14 января 2017 года, 15 часов 25 минут. Российская Федерация, Московская область, резиденция президента Российской Федерации, полковник сил СПН ГРУ ГШ Амелин Вячеслав Сергеевич. «Что, и в самом деле машина времени существует?» — спросил я у Александра Павловича, когда мы удалились в небольшую комнатку в подвальных помещениях дачи. Большую часть комнаты занимал большой стол и два стула. «В самом деле», — проворчал Князев, доставая початую бутылку коньяка из встроенного в стену шкафчика. «Давайте примем с вами по 50 грамм. Не пьянство ради, а токмо для снятия стресса. А то ведь, Вячеслав Сергеевич», — сказал он, разбулькивая янтарный напиток по маленьким стаканчикам, «я вижу, как вы напряжены. Да и мне тоже не помешает. Такое дело начинаем, что даже мандраж бьет. За победу, товарищ полковник!» «За победу, товарищ капитан!» Я прокинул коньяк в рот, и по телу прошла волна живительного тепла. Капитан Князев повторил мое движение, потом достал из-под стола массивную сумку, из недр которой на свет Божий появились ноутбук и папка с бумагами. «Ну-с, товарищ полковник, почнем, помолясь?» «Почнем», — согласно кивнул я. «А почему бы и нет, Александр Павлович? Только вот с чего?» «Как и положено, с самого начала», — капитан Князев поднял крышку ноутбука. «Мы с вами, Вячеслав Сергеевич, должны будем забыть все уже написано на эту тему разными историками и исследователями, и составим о той трагедии и ее причинах собственное заключение, основанное исключительно на фактах, а не на эмоциях. Ведь именно по нашим следам, в конце концов, пойдут оперативники нашей конторы для того, чтобы найти и обезвредить участников заговора, а также ваши коллеги из Генштаба, готовящие гитлеровцам ответ на их Барбароссу». «Подход понятен», — кивнул я. «Не верить ничему, кроме собственных глаз и ушей. Только вот, Александр Павлович, позвольте задать один, может быть, не совсем приятный для вас вопрос. Почему при таком почтенном возрасте...» Я кивнул в сторону седой бородки моего нового напарника. «Вы все еще капитан». «А, вы об этом!» — усмехнулся Александр Павлович. «Что же, вопрос вполне закономерный. Я, знаете ли, еще четверть века тому назад был уволен в запас, когда демократы сокращали нашу контору. Занялся журналистикой, ездил по горячим точкам. Бывшее начальство меня тоже не забывало, подкидывая время от времени работу на стыке жанров. Так что за это время сумел себе сделать определенное имя как военный корреспондент. Занимался историческим расследованием разных загадок. Под псевдонимом издал несколько книг. Сюда попал как раз потому, что темой моей очередной книги должна была стать главная боль всей моей жизни — катастрофа Красной Армии в начале войны. Вчера вечером меня неожиданно отозвали из запаса, вызвали к начальству, вручили предписание — и из Питера направили прямиком сюда. Вот и все. О поставленной задаче я узнал за пару часов до вас. Еще вопросы будут, товарищ полковник? «Да нет уж, Александр Павлович», — покачал головой я, сам подумал. «Гибист, журналист и историк. Любопытное сочетание. Хотя, возможно, для такого дела нужен именно такой человек. Широкого профиля, вращающийся во всех слоях общества, лишенный определенных предрассудков и в то же время оставшийся патриотом своей страны». Александр Павлович тем временем включил свой ноутбук и, разложив по столу бумаги, голосом заштатного лектора из общества знаний произнес: «Ну-с, молодой человек, поскольку вермахт образца июня 41 года явно не входил в число ваших вероятных противников, то позвольте провести с вами своего рода вступительную лекцию». В этот момент он напомнил мне седых консультантов из нашего ведомства, хорошо помнящих горы Афганистана и джунгли Анголы. «Итак», — начал Александр Павлович, — «на 22 июня 1941 года фашистская Германия сосредоточила на направлении главных ударов до 85% всей своей живой силы, 90% авиации, 100% танков и самоходных орудий. Основной удар наносился в полосе от побережья Балтийского моря до Львовского выступа. Отдельно от основных сил действовали лишь горные егеря генерала Эдуарда Дитля против Мурманска и 11-я армия генерала Шуберта на севере Румынии. Вопреки широко распространенному заблуждению, 22 июня ни Венгрия, ни Финляндия в войну официально не вступили. На это решилась только обиженная годом ранее Румыния. Венгрия должна была вступить в войну 1 июля, а Финляндия после форсирования немцами Даугавы и взятия Риги. Хотя еще за день до начала войны, а именно 21 июня, финские войска вторглись на демилитаризованные Аландские острова и захватили там в плен персонал советского консульства. В тот же день финские подводные лодки и немецкие минные заградители, базировавшиеся в финских портах, начали ставить минные банки в территориальных водах СССР. Подводным лодкам разрешалось атаковать советские корабли еще до начала войны, но лишь в том случае, если цель будет достойной торпеды. Я почесал в затылке. Александр Павлович, выходит, что если нам в первые же дни удастся дать отпор фрицам, то эти ребята сделают вид, что они вовсе ни при чем, и что они белые и пушистые, и совсем не собирались с нами воевать. «Венгры, возможно, и отскочат», — ответил мне напарник. «На их территории даже немецких войск не было. А вот финнам, приютившим у себя гитлеровские бомбардировочные эскадры, корабли и сухопутные войска, будет куда тяжелее слезать с этой елки, не оцарапавшись. Как ты думаешь, откуда взлетели самолеты, бомбившие Ленинград в июне-июле-августе 41 года? Ну а про то, что финны начали войну даже раньше, чем немцы, я уже сказал. Хотя этот вопрос будем решать не мы с тобой, и даже не Владимир Владимирович. Но лично я считаю, что с господином Маннергеймом лучше разобраться по полной программе, сразу и до конца. Я кивнул. Думаю, что так и будет. Тем более, что товарищ Сталин никогда не отличался ненужным либерализмом и гуманностью. А что касается румын, то и сейчас, не представляя собой в военном плане ничего серьезного, они готовы бежать на восток впереди американского паровоза. «Ну, к румынам мы вернемся чуть попозже», — заметил Александр Павлович. «Если у немцев не сложится на направлении главного удара, то румын Красной Армии без нашей помощи схарчит без соли, даже вместе с немецкой 11-й армией. Сейчас давайте вернемся к месту главной трагедии, в Белоруссию». «Может, лучше начнем с Украины?» — спросил я. «Так сказать, пойдем с юга на север?» «Можно и так», — согласился капитан Князев. «Только удар группы армии «Юг» на первом этапе в любом случае был вспомогательным и преследовал лишь цель прикрытия правого фланга группы армии «Центр». Вы можете понять это, сравнив плотность войск, особенно число моторизованных соединений противника. Фронт, на котором должна была действовать группа армий «Юг», лишь незначительно уступает фронту действий группы армий «Центр». Но В то же время в ее состав входили две полевые армии, 6-я и 17-я, а также 1-я танковая группа. В октябре 1941 года ее, как и прочие танковые группы, переименуют в танковую армию в качестве бронированного кулака, в то время как группа армий «Центр» имела разделенные на две ударные группировки, две полевые, 4-ю и 9-ю армии, и две танковые, вторую и третью группы в своем составе. Перед группой армии «Юг» не ставилась задача на немедленное окружение советских войск из-за невозможности организовать второй полноценный фланговый удар со стороны Румынии. Для этого у Гитлера не хватало как минимум тысячи более-менее современных танков. Для формирования еще одной танковой группы, предназначены действовать совместно с 11-й полевой армией на Румынском фронте. «Понятно», — сказал я и подтянул к себе расстеленную на столе большую карту-схему формата А3 с отображением расстановки сил на момент начала войны. Бросалась в глаза растянутость частей Красной армии вглубь советской территории. И в то же время то, что вермахт буквально притиснулся к советской границе, выстроившись в один стратегический эшелон. Конечно, против разреженного построения советских войск, это то, что доктор прописал. На второстепенных направлениях превосходство в силах получается двукратным, а на основных направлениях превосходство в силах доходило до 10 раз. Кроме того, немецкие генералы, пользуясь повышенной подвижностью своих механизированных частей, получали возможность последовательно громить части Красной Армии, постепенно выдвигавшиеся из глубины советской территории. Так, например, на направлении основного удара группы армий «Юг» по линии госграница Ровно-Житомир-Киев 6-й полевой армии и 1-й танковой группой вермахта противостояла 5-я армия генерала Потапова. Наносящая южнее вспомогательный удар 17-й полевой армии противостояла 6-я армия генерала Музыченко. В то же время два мощных советских соединения, 26-я армия генерала Костенко и 12-я армия генерала Понеделина, остались совершенно без внимания противника. При этом, тем не менее, они не нанесли по нему флангового удара общим направлением на Люблин, а быстро отступили. 26-я армия отошла к Киеву, а 12-я армия прямиком к Умани, где она все же попала в окружение вместе с 6-й армией. Какого черта 6-я армия, дислоцированная между 5-й и 26-й, оказалась так далеко на юге? Неладно что-то в датском королевстве. Интересно, куда смотрел впоследствии героически погибший товарищ Кирпонос? В Львовском выступе в его распоряжении было целых два мехкорпуса, 8-й и 4-й, и на кратчайшем расстоянии от них практически открытый фланг немецкой группировки. Авиация Юго-Западного фронта вне полосы главного удара не подверглась тотальному уничтожению, как это было в Белоруссии. Так что Люфтваффе в первые дни войны еще не имело подавляющего преимущества. В таких условиях удар под основание немецкого клина выглядит вполне естественным, что даже удивительно, как Клейст решился наступать вглубь, оставив позади себя и на фланге такое мощное ударное соединение. Тут поневоле поверишь в то, что ему было заранее хорошо известно, что ничего ему эти мехкорпуса не сделают. А ведь фланговый удар смог бы задержать немецкое наступление у самой границы на срок от 2 недель до месяца, что позволило бы Красной армии подтянуть резервы и закрепиться по линии старой границы. Вместо этого, пока одни части безоглядно отступали, и другие россыпью выдвигались навстречу врагу. Давай разгромить себя поодиночке. Полный бардак. И, пожалуй, я соглашусь с Александром Павловичем. Пособничество врагу. Чтобы навести порядок в этом хаосе, не нужен даже офицер, закончивший военную академию. Достаточно обычного лейтенанта, выпускника общевойскового училища. А раз порядок так и не был наведен, и дело дошло до полного разгрома Юго-Западного фронта, значит, кроме Гитлера, это еще кому-то было нужно. Снимаем шляпу и передаем дело из оперативного отдела в особый. Под подозрением командования Юго-Западного фронта, не сделавшего того, что оно обязано было сделать, зато совершавшее вполне дурацкие и способствующие успеху врага телодвижения. Потом вместе с Александром Павловичем надо будет проработать этот вопрос более детально. Ясно одно. При замене командования на того же Жукова и некоторой предварительной перегруппировке Юго-Западный фронт вполне способен самостоятельно устроить Клейсту и его коллегам кровавую мясорубку по типу Вердена вместо легкой прогулки. Картину разгрома Западного фронта я помню лучше. С юга в районе Бреста по 4-й армии генерала Коробкова наносит удар 2-я танковая группа Гудериана. Немецкий удар застал спящие войска в казармах. Практически вся авиация Западного фронта уничтожена на аэродромах. При этом какая-то начальственная сволочь, для того чтобы не поддаваться на провокации, распорядилась снять с большей части самолетов вооружение. Сволочь ее начальника, конечно, потом расстреляли, но дело это поправить уже не могло. В результате эффект внезапности был достигнут немцами в полном объеме. Огрызающуюся и обескровленную армию немцы отбросили сначала к Кобрину, потом к Барановичам, потом и к Минску. 14-й мехкорпус, вооруженный в основном устаревшими танками Т-26, 23 июня без остатка сгорел во встречном сражении под Кобрином. Я полистал приготовленный Александром Павловичем и лежащий тут же справочник советской и немецкой бронетехники. Советским танкистам было трудно противостоять немецким панцерам. Броня Т-26 даже последних модификаций была лишь 15 мм толщиной, и ее можно было пробить из противотанкового ружья. А немецкие 37-мм орудия РАК-35/36, прозванные дверными колотушками, свободно пробивали броню советских танков. К тому же Т-26 старых модификаций со своими до предела изношенными двигателями часто выходили из строя. Они едва могли справиться даже с такими тонкокожими немецкими танками, как ПЗ-2, ПЗ-35-3 и ПЗ-38-Т. Потому что часть бронебойных снарядов к 45-мм танковой пушке Т-26 оказалась дефектом. И при попадании в броню немецких танков они просто раскалывались на части. На северном фасе фронта обстановка еще хуже. Хуже в том смысле, что 3-я танковая группа ГОТА вместе с 16-й полевой армией и 4-й танковой группой Гепнера наносят удар в Прибалтике через позиции 11-й армии РККА. Превосходство сил вермахта в полосе главного удара получилось многократным, и 11-ю армию РККА просто снесло с позиций. При этом надо учесть, что так называемый 29-й стрелковый корпус в ее составе – это переобмундированная в советскую форму армия буржуазной Литвы. Сразу после нападения фашистской Германии на территорию Литовской ССР вспыхивает националистический мятеж. Тут неплохо поработали ребята из ведомства адмирала Канариса и военнослужащие литовской национальности 29-го стрелкового корпуса немедленно к нему присоединяются. Правда, не все. Более 2000 литовцев, выйдя из окружения, снова влились в ряды Красной армии. Но 11-я армия, а с ней и Северо-Западный фронт, оказались разгромлены. вследствие чего 25 июня немцами был захвачен Вильнюс. А уже 27 июня, на пятый день войны, танковые клинья 2-й и 3-й германских танковых групп сомкнулись за Минском, отрезая в глубоком немецком тылу 10-ю, 3-ю и часть 13-й армии РККА, что означало фактический разгром Западного фронта. Что там еще? Да, к 29 июня передовые части 18-й полевой армии Вермахта вышли к Риге, а 1 июля вошли в город. Повоевали, мать вашу, товарищи генералы. Отодвинув схему в сторону, я достал из кармана пачку сигарет. От бушующих внутри эмоций отчаянно хотелось курить, а ведь это всего лишь сухой анализ, нанесенный на карту информации. А за этими стрелками и цифрами стоят судьбы сотен тысяч и миллионов советских людей, которым суждено погибнуть в первые дни, недели, месяцы войны. То ли из-за чего-то разгильдяйства, то ли из-за прямого предательства. Дрожащими, как с похмелья, пальцами я с хрустом вскрыл пачку и тут же встретил умоляющий взгляд Александра Павловича. — А может, не надо, Вячеслав Сергеевич? — спросил он меня. — Вентиляция тут очень хорошая, но табачный дым мне крайне неприятен. Тоже курил, как паровоз, но бросил и давненько. Если вы хотите снять стресс, то, может быть, лучше коньячком? — Хорошо, — сказал я. И Александр Павлович снова разбулькал по 50. Я прокинул в себя еще один стопарик, тем более, что предыдущий уже успел полностью выветриться. Немного отпустило. Я посмотрел на своего визави и кивнул. «Значит так, Александр Павлович», — произнес я. «Понятно, что для дальнейшей разработки от меня вам нужны сведения о том, кто, когда и как, скажем так, играл с немцами в поддавки или просто делал не укладывающиеся в голове глупости». Мой напарник кивнул. «Вячеслав Сергеевич, вы удивительно точно сформулировали поставленную перед вами задачу, и именно это нам от вас и требуется». «Отлично!» Я ненадолго задумался. «Мне понадобится помещение для работы, компьютер, содержащий исходные материалы во всех необходимых подробностях, положение войск, ТТХ-техники, персональные дела на всех старших командиров от комкора и выше». На первый этап работы, включающий анализ обстановки на предвоенный период и первые две недели войны, мне понадобится от 4 дней до недели. При этом в разработку попадут командиры РККА уровнем от корпуса и старше. Для того, чтобы спуститься на бригадно-дивизионный уровень или, не дай бог, полковой, потребуется резко увеличить штат. Один я с этим не справлюсь». Внимательно слушающий меня капитан Князев только одобрительно кивнул. «Не беспокойтесь, Вячеслав Сергеевич», — сказал он. «Корпусного уровня на первом этапе нам вполне достаточно. Время уже позднее. Я посмотрел на часы, а ведь и вправду без 5-6. Так что пойдемте покажу, где тут кормят прикомандированных вроде нас, а потом пойдем организовывать вам рабочее место». На предложение поесть мой желудок тут же высказал свое горячее одобрение, предательски заурчав. А Александр Павлович, выходя в коридор, продолжил. «Кстати, у вас семья есть? Кого-нибудь о вашей внезапной командировке предупреждать надо?» Я мотнул головой, показывая, что нет, один-одинешенек. Александр Павлович глубоко вздохнул и повел меня к месту приема пищи.